даже если доживу до такой же старости, как твоя сестра. Но я считаю, что папа должен раз в жизни услышать о себе правду. У всех привычка расхваливать его, не думая. Знаешь, известный писатель, явление в литературе, никому и в голову не приходит оценить его творчество критически. Получается прямо заговор. Я знаю, но все равно я ее не напечатаю. Почему? Он должен знать правду о себе. Каждый должен знать о себе правду. Так думают молодые. И потом еще насчет крестьян. Папа говорит, что занимается ею в твоих интересах. Что? Что он там делает, я не знаю. Но, по-моему, тебе надо пойти к нему и все выяснить. И я бы на твоем месте уехала, как вот ты говорил тогда. Может быть, я могла бы навестить тебя в Италии? Вот чудесно было бы. А за Присциллой присмотрит Фрэнсис Марло. Он мне понравился. Послушай, по-твоему, Приscilla вернется к мужу? Я бы скорее умерла на месте. Столько ясности одним махом. Это было довольно трудно воспринять. Молодежь всегда так прямолинейна. Я ответил, на последний твой вопрос могу ответить, что не знаю. И спасибо за соображения, которые ему предшествовали. Мне ужасно нравится, как ты говоришь. Ты всегда так точен, не то что папа. Он живет в розовом тумане, а вокруг и Иисус, и Мария, и Будда, и Шива, и король рыболов водит хороводы в современных костюмах. Король рыболов – персонаж мистических романов позднего Средневековья о рыцарях короля Артура и священном Граале. Это было так похоже на Арнольдову книги, что я засмеялся. Я благодарен тебе за советы, Джулиан. Я считаю тебя своим звездочетом. И спасибо, что ты держишься со мной, как с равным. Она заглянула мне в глаза, вероятно, опасаясь подвоха. Брэдли, мы ведь будем друзьями, да? Настоящими друзьями. Что должен был означать воздушный шар, спросил я. Да просто так. Небольшая демонстрация. Я пытался его поймать. Честное слово? Но он улетел. Ну и хорошо, что он пропал. Он для меня много значил. Жертвоприношение богам? Да. Откуда ты узнал? Тебе подарил его мистер Беллинг? Но откуда же ты? Я ведь твой звездочет. Мне, правда, был очень дорог этот шарик. Иногда, конечно, подмывало отпустить его, но я и не думала тогда, что перережу веревку. Пока не увидела в саду мать, пока не увидела в саду тебя. Ну хорошо, Джулиан, теперь я должен отпустить тебя, перерезать веревку. Твоя мама ждет меня. Когда ж мы поговорим о Гамлете? Я позвоню. Не забывай, что ты мой гуру. Я пошел обратно. В гостиной Рэйчел поднялась мне навстречу и одним рассчитанным порывом сжала меня в объятия. Мы закачались, едва не рухнув на пол, где валялся сброшенный ею макинтош, и, наконец, опустились в хардборновское кресло. Рэйчел пыталась протолкнуть меня коленом в глубину кресла, но я сидел, вытянув ноги на самом краю, и держал ее перед собой точно большую куклу. «О, Рэйчел! Не надо никаких осложнений. Вы обсчитали меня на столько минут. Называйте, как хотите, но мы все равно уже переступили грань». Звонила Кристиан. «Насчет Присциллы?» «Да, я сказала, что Присцилла останется здесь». А она сказала, «Ничего не хочу слышать». «Брэдли, я должна вам сказать одну вещь, чтобы вы могли как следует подумать. Я поняла это уже после того, как написала вам письмо. Меня больше не мучает то, что происходит у Арнольда с Кристиан, слышите? Я словно освободилась. Вы понимаете, Брэдли? Понимаете, что это значит? Рэйчел, я не хочу никаких осложнений. Я должен работать. Я должен быть один. Я собираюсь писать книгу. Этого мгновения я ждал всю жизнь. Господи! У вас сейчас такой бродлианский вид –